Глава третья. «Ирина говорила, ты увлекаешься музыкой?» — спрашивает Кирилл, отрезая от стейка кусок. «Да», — прокашливаюсь я, чувствуя себя неловко. «Играю на бас-гитаре в группе». «А еще поет», — добавляет мама. «Какой жанр вы играете?» Он смотрит на маму с улыбкой, а затем переводит на меня взгляд. «Рок, инди-рок, а вообще по настроению». Немного сбиваюсь от пристального внимания, исходящего от человека с левой стороны от меня. «Я бы с радостью послушал вас», — говорит мужчина. «Вадим, кстати, тоже играл в группе», — неожиданно говорит он. «Правда?» — смотрю на угрюмого парня, не проронившего ни слова с момента нашего появления. «А сейчас не играешь?» Вглядываюсь в темную зелень его глаз и сразу отвожу взор, ощущая волнами исходящую враждебность. «Да, я все еще в бешенстве от нашего столкновения накануне, но я не стану жаловаться на хулигана его отцу. Не потому, что это низко, а просто не хочу выглядеть жалко». «Ответь, Вадим!» Обращается Кирилл к сыну, и атмосфера за столом накаляется. «Кажется, вопрос был задан тебе». Я снова смотрю на хама и вижу, как тот играет желваками, схлестнувшись взглядом с отцом, а затем медленно поворачивает голову ко мне и произносит лениво. «Нет». И больше ничего. И при этом смотрит с таким презрением, что мне хочется провалиться сквозь землю. Кажется, я переоценила свои силы и возможности очаровать любого. Этот мерзавец просто невыносим, потому что как можно вот так в открытую демонстрировать свою неприязнь, не боясь при этом оскорбить чувства незнакомых людей? Ладно, незнакомых, но тут же его отец, и очевидно, что моя мама дорога ему. На языке вертится колкость. Хочется спросить, не связано ли это с тем, что ни один из участников группы не хочет играть с таким чудаком? И тем не менее я сдерживаюсь, потому что не хочу расстраивать маму. «Куда ты планируешь поступать после школы?» — продолжает разговор Кирилл, изо всех сил пытающийся отвлечь внимание от своего отвратительного сына. «На самом деле я до конца еще не определилась», — отвечаю честно. «Почему?» «Дело в том, что единственное, чем я хотела бы заниматься, это музыка. И если получится заключить контракт, то я готова поступить хоть куда, лишь бы в итоге получить диплом». «Вот как?» — хмурится мужчина, отпивая из бокала шампанское. «Но должны же быть какие-то варианты». «Посмотрю, где требуется для поступления литература, и там уже буду решать». «Ну а ты, Вадим, есть мысли, куда поступать?» — спрашивает мама парня. От ее голоса у бедолаги, кажется, даже рябь пробегает по лицу, а мне хочется ударить его кулаком в нос, чтобы перестал быть таким невыносимым мерзавцем. «Нет», — сквозь зубы отвечает он, залпом выпивая сок. Я замечаю, как меняется в лице Кирилл. Кажется, у него возникает желание, схожее с моим, и он с трудом сдерживается, чтобы не устроить выволочку сыну прилюдно. А я наконец-то понимаю, что мамины предупреждения оказались как нельзя кстати. Достаточно вспомнить о нашем столкновении накануне, как все вопросы, касающиеся характера Вадима, исчезают. Кирилл краснеет и, кажется, находится в шаге от взрыва. Мама осторожно накрывает руку мужчины своей и, поглаживая, успокаивает. Он делает шумный вдох и также шумно выдыхает, а через пару мгновений берет бокал в руку. «Дети», — говорит мужчина, смотря сначала на Вадима, и кажется, что в его взгляде видится угроза, а затем он переводит внимание на меня. «Мы с Ирой не просто так вас сегодня собрали вместе». Его голос звучит торжественно, но я от чего-то напрягаюсь еще сильнее. Возможно, всему виной неудачное соседство с хамом. Но мне нужно перетерпеть один ужин, и все закончится. Поэтому я стараюсь представить, что его нет рядом со мной. И вообще, скоро мы разбредемся по своим домам, и я его вряд ли увижу в ближайшее время. Дело в том... Кирилл нежно смотрит на маму, и та заливается румянцем, как девочка. Что я уже отчаялся встретить женщину, в которой не только будут сочетаться сногсшибательная внешность, острый ум, мудрость и нежность, но с которой я буду хотеть находиться каждое мгновение. Но жизнь непредсказуема, — улыбается он. Ирина вихрем ворвалась в мой мир и перевернула его с ног на голову. Я смотрю на взрослую пару и не могу перестать улыбаться. На глазах выступают слезы радости. Наши родители выглядят счастливыми и влюбленными, и это вселяет уверенность, что для каждого есть половинка в этом мире. Мы не хотели торопиться, но поняли, что тянуть дальше тоже не можем. Нам уже не по 18 лет, и мы оба прекрасно понимаем, чего хотим. А хотим мы быть вместе. И поэтому на выходных мы съезжаемся. Он переплетает пальцы с мамиными. «Да ты шутишь!» — вырывается из Вадима. «Я же думаю о том, что теперь, когда буду жить одна, смогу больше репетировать. Но это означает, что нужно решить вопрос с шумоизоляцией». «Нет, сын, я абсолютно серьезен. Завтра Ирина и Таисия переезжают к нам». Громом раскатывается его голос, и от моей радости не остается и следа. Что значит «переезжают к нам»? Смотрю на него, а затем перевожу взгляд на маму. Да, дочь, мы теперь будем жить у Кирилла. С этих пор мы одна семья, поэтому прошу вас уважать друг друга и быть терпимее. Продолжает свою речь мужчина, но мне больше не хочется плакать от счастья. Я хочу крушить все на своем пути. К такому я не готова. И я против. И еще, Тая, мы решили, что выпускной год ты будешь ходить в ту же частную школу, что и Вадим. Там очень хорошие педагоги. У этой школы самые лучшие показатели в городе и процент поступления. Их выпускники без проблем поступают в любые вузы мира. Так что это станет хорошим трамплином для вашего будущего. Ну и вдвоем вам будет проще влиться в коллектив. Кирилл выносит мне приговор. И я понимаю, что если его жизнь только обрела смысл, то моя его потеряла.